Майора разбудило движение снаружи палатки. Пользуясь привилегией, он спал один. Сохраняя видимость сна, Мечислав медленно навел на вход пистолет. Никто бы не заподозрил, что он готов к нападению. Молния пошла вверх, палец лег на курок. На фоне начинающего светлеть сиреневого неба показалась голова с густой копной длинных непослушных кудрявых волос. Мулат понял, что это Арва, но не торопился убирать ствол и сообщать, что он не спит. Он доверял девушке, но, будучи в силу профессии человеком подозрительным, не спешил лишать себя защиты. «Я чувствую, ты не спишь», — раздался от входа ее шепот. На всякий пожарный случай майор не стал отключать гарнитуру, и Ева исправно перевела сказанное Арвой. «Что ты хотела?» — продолжая сжимать руки рукоять, спросил Молот. «Мне можно зайти?» «Заходи, коль пришла», — стряхивая остатки сна, пригласил Мечислав. Девушка забралась внутрь и застегнула молнию. «Через один круг хронометра я уйду, и, возможно, мы уже никогда не увидимся». «Ты же знаешь, что все обговорено. Мало что может нам помешать, если ты, конечно, не обманула нас». «Нет, даже в мыслях не было», — покачала головой Арва. «Но мне предстоит изменение, и я уже не буду такой, как прежде. Еще люди погибают во время него. Дискон не щадит слабых». «Тебя тяжело назвать слабой», — улыбнулся майор. «Если бы у меня в отряде были такие бойцы, я бы завоевал весь континент». «Спасибо за поддержку», — сверкнув глазами, произнесла она. «Но такое случается, и я не могу исключить этот вариант. Если я в течение месяца не дам о себе знать, значит, моя сказка не со счастливым концом. Кстати, мне очень понравились ваши сказки, Ева рассказала мне еще несколько». «В сказке ложь, давний намек, всем красавицам урок», — переврал Мечислав известные строки. «Хорошо сказано. Но я здесь не за тем, чтобы слушать сказки. Мне нужно сделать еще одну вещь, прежде чем я уйду». Она наклонилась и попыталась поцеловать его, но майор слегка отстранился. «Зачем тебе это?» «Я хочу, чтобы ты шел не только за победой и союзом с нашим кланом. Я хочу, чтобы ты пришел за мной. Мне несколько раз снились сны, странные сны, и в них я видела тебя». «Ну и что? Наверное, ты слишком впечатлительная». «Это было до того, как мы с тобой познакомились», — покачав головой, заметила Арва. «Это было даже до того, как вы пришли в этот мир. А теперь я хочу тебе подарить на прощание свой свет. Я хочу, чтобы ты шел ведомый им, шел ко мне». «А с чего ты решила, что мне это нужно? Я солдат, тактик, операция на первом месте». Майор решил сыграть негодяя, провоцируя ее. «Не стоит. Мне не так много лет. Я мало что смыслю в любви, но я чувствую, что ты уже часть меня. Я не слепая и вижу, как ты иногда на меня смотришь. Так не смотрят на двойного агента. Так смотрят на женщину, которая нравится». Она снова наклонилась для поцелуя. «Я приду за тобой», — шепнул Молот. «Но сейчас между нами ничего не произойдет». «Ты что, меня не слушал? Вскоре меня может не стать», — немного повысив голос, произнесла Арва. «Я верю в тебя. И такие, как ты, уходят в бою и борьбе», — отрезал Мечислав. «Все произойдет в свое время». Девушка грустно кивнула. «Жаль. Я хотела уйти отсюда женщиной. Когда ты увидишь меня, уже не будет прежней девчонки, перед тобой будет воительница Арва. Ты просто не понимаешь, что теряешь. Я не могу объяснить, но я буду уже другой, как в ваших фильмах про природу. Сначала кокон, потом бабочка. Только здесь наоборот. Я сейчас бабочка, а потом стану коконом. Я не уверена, что ты сможешь полюбить воительницу». «Я не буду любить воительницу», — обнимая ее за плечи и прижимая к груди, произнес Мечислав. «Я буду любить тебя. Что-то внутри меня говорит, что среди этих руин две половинки нашли друг друга, несмотря на то, что эти половинки принадлежат разным мирам». Майор посмотрел на часы. «Тебе пора. Через 10 минут весь лагерь будет на ногах. Девушка кивнула и, не глядя на него, выбралась из палатки. «Я приду за тобой», – шепотом произнес Молот, – «даже если против этого будет все на свете». До сегодняшней ночи он даже не подозревал, что женщина может быть такой близкой и родной. На рассвете их последнего дня случилось нечто большее, чем секс. Майор осознал, кто его половинка. «Как это произойдет?» – подойдя к Карве, спросил Олег. «Просто, когда первый луч коснется вон той башни, я должна вставить кристалл в одно устройство, мы называем его просто ключ, и тогда оно синхронизируется с дверью и меня затянет обратно». «Значит, если бы ты не нашла кристаллы, ты бы не смогла вернуться». «Верно», — согласилась с парнем Арва, — «но благодаря вам у меня огромный запас. Главное все проделать вовремя, у меня будет всего несколько минут. Кстати, не забудьте, через несколько часов столицу снова накроет купол, и вы останетесь здесь на целый год». «Мы помним», — раздался у нее за спиной голос Молота. «Тебе пора. Мы будем ждать. Я буду ждать», — добавил он чуть тише. «Прощай, Олег», — целуя парня в щеку, произнесла Арва. «Ты хороший и верный товарищ». Парень покраснел и отвалил в сторону. «Прощай, Мечислав. Помни, что я тебе сказала». «Я приду, и мы обязательно встретимся», — сдерживая голос, чтобы не выдать волнения, произнес Молот. Арва кивнула и, достав небольшую коробочку, вставила туда голубой кристалл. «Спасибо вам за все», — тихо произнесла она и добавила. «Ева, береги его». Солнечный луч упал на золотой шпиль единственной уцелевшей башни. Мечислав потер глаза. Только что перед ним стояла девушка, а теперь ее нет. «Где она?» – обратился он к Еве, которая отслеживала маяк. «Она дома», – раздался голос Ии, хотя я сомневаюсь, что то, где она сейчас, является ее домом. «Сворачиваемся», – приказал майор. «У нас всего несколько часов». Все пришло в движение. Бойцы спешно разбирали лагерь, ученые грузили наработанные образцы. Вертушке было решено больше не поднимать воздух, запасы топлива были ограничены, и с этим приходилось считаться. Через полтора часа колонна БТРов с танком во главе на полной скорости покинула погибшую столицу. Оказавшись за чертой города, майор приказал остановиться. Спрыгнув с брони, он несколько минут смотрел на оставленный город. Там погибли два его бойца. Оттуда ушла девушка, которая за эти дни стала ему ближе, чем все женщины, с которыми он спал на протяжении 13 лет. Прямо на его глазах что-то поглотило умерший тысячелетия назад город. Он просто растаял, как мираж, чтобы возникнуть на этом же месте ровно через год и продолжить кровавую жатву, начатую 3000 лет назад. Снова и снова сюда будут возвращаться молодые парни и девушки, и снова будут умирать люди. «Люди гибнут за металл», – тихо сказал кот, стоящий рядом. Видимо, в голове заместителя бродили похожие мысли. «Теперь все не так», – произнес Молот. «Люди гибнут за кристалл, и мы станем такими же. Сейчас весь научный отдел засядет за изучение кристаллов, а через несколько месяцев они создадут на их основе новую нефть. И все начнется заново. Все тот же контроль за ресурсами. Знаешь, похоже, человек нигде не меняется», – забираясь на броню, заметил Мечислав. «Куда бы мы ни пришли, мы не можем мирно существовать. Природа человека – война. Мы можем быть посредственными художниками, поэтами, певцами, но всегда будем идеальными солдатами. Если бы кто указал мне путь, на котором не нужен автомат, я бы выкинул его к чертовой матери». «Такого пути нет», – ухватившись за протянутую руку, заметил Дима. «Но ты прав. Домой». Выходя на связь с головной машиной, приказал Молот. Т-90 взревел двигателем и тронулся в направлении далекого леса. «Пора домой», – тихо сам себе сказал Мечислав. «Нам нужно многое успеть за короткое время, отпущенное девушкой». Он уже знал, что база Небесных Соколов расположена в небольшой долине, в горах в 200 километрах севернее Ковчега. Но прежде чем начнется новая работа, ему предстояло сделать одно дело. «Трое за четыре дня», – Встав и сцепив за спиной руки, произнесла Ольга. «Не многовато? Так через пару месяцев у нас вообще никого не останется. Взять людей больше негде». «Да, это много», — согласился спокойный молот. «Мне тоже жалко терять обученных профессионалов. Но деваться некуда. Необходимы результаты, и мы их дали. Мы добыли материалы, артефакты эпохи падших, лаборатории обеспечены исследованиями на много месяцев вперед. У нас есть пленный. Сейчас с ним работают специалисты. Да, я потерял людей, но дал результат». «Я знаю», — садясь обратно, произнесла Ольга. «Прости, Мячеслав Дмитриевич». «Есть проблема. У погибшего бойца в ковчеге осталась 11-летняя дочь». «Не бойся, не бросим. Или ты хотел что-то конкретное предложить?» «Я хотел забрать ее себе». Ольга улыбнулась, затем покачала головой. «Не выйдет. Девочка будет расти одна, без присмотра. Какой ты отец, тебя не будет рядом. Ты солдат, перекати поле, а скоро ей понадобится настоящий отец». «Настоящий лежит в морге», — с дрой в груди не сдержался майор. «Не повышай голос. Он был солдатом и знал, на что шел. Ковчег позаботится о девочке». «Но я сам скажу ей о смерти отца». «Хорошо. Это твой долг». Мячеслав поднялся и, кивнув, вышел. Он несколько минут стоял перед дверью комнаты, в которой жили Игорь и Галя. Он давно продумал слова, которые должен сказать, и теперь набирался храбрости, чтобы сказать ребенку, что ее отца больше нет. Поняв, что еще немного и он отступит, майор поднял руку и позвонил. Галя открыла почти сразу. Ясно ждала отца, знала, что группа вернулась. Она была рослой девочкой, таких в школе называют каланчой. Ей всего 11, а рост уже 1,60 м. Глаза, как у Игоря, большие, карие и немного грустные. Густые волосы заплетены в две косички. «Здравствуй, Галя», — немного растерявшись, произнес молот. «А папы нет», — увидев самого главного военного ковчега, произнесла девочка. «Знаю. Я пришел к тебе, пустишь?» Девочка посторонилась, пропуская его в прихожую. «Что-то с папой?» Молот только кивнул, дежурные слова застряли в горле. «Когда он придет?» «Папа не придет», — собравшись с духом, ответил майор. Девочка опустилась на колени и заплакала. Мячеслав сел рядом и обнял ее. Он ничего не говорил и не мешал плакать. Он знал, что сейчас ей нужно дать волю чувствам. Через пару минут Галя успокоилась. «Я чувствовала. Еще вчера мне почему-то стало очень одиноко». «Тебя никто не оставит одно. Все помогут тебе. Ты станешь кем захочешь, будешь учиться. Ковчег не бросит тебя». Он гладил ее по голове, успокаивая и поражаясь силе воли этой девочки. Она все понимала и держалась молодцом. «Папа был солдатом. Хорошим солдатом. И я буду». «Если захочешь, будешь», — согласился майор. «Но для того, чтобы быть хорошим солдатом, нужно многое знать и уметь». «А почему ты хочешь стать именно солдатом?» «Тогда память о папе будет жить во мне. И когда скомандует Арсеньева на задание, скомандует не только мне, но и отцу». «Верно», — кивнул майор. «Ты никогда не думала, что мертвых гораздо больше, чем живых. И они всегда рядом. Они помогают. Они даже после смерти работают. Если, конечно, были людьми при жизни. А твой папа был. Он был хорошим солдатом, и ты станешь. Я тебе помогу. Но если ты изменишь решение, не буду отговаривать. Пошли со мной. Тебя ждет куратор». Девочка поднялась и протянула майору узкую ладошку с очень длинными музыкальными пальцами. «Я буду достойна своего отца». Майор кивнул и взял ее за руку.